Глава третья. Переезд через границу всегда неприятен, даже легальный. Когда пристально изучает твой паспорт, бросает на тебя подозрительный взгляд, начинает казаться, что ты везде и всегда находишься под наблюдением. Я поторапливаю старый москвич. У моих ног сбоку на бок перекатывается моя находка — портфель с деньгами, целой кучей денег, пачек просто не перечесть. В какой-то мере это символ свободы. Верное средство — забиться к чертям в какую-нибудь богом забытую дыру, где не надо ходить на службу, не досаждают знакомые, где не чувствуешь себя приколоченным к одному и тому же месту гвоздем повседневности. Добыв швейцарский паспорт, я не спешу найти себе постоянное жилье. Живу в отелях, где и сколько захочется. Чуть только начинает одолевать скука, снимаюсь с места. Берн, Лозанна, Монтрео. Затем меня ждут Базель, Женева, Лугано, Локарно и масса других городов. А надойдя от города, можно фуникулером подняться повыше над уровнем моря, побывать на горных курортах. Пока что города мне не надоели. Может быть, потому что я не особенно к ним и присматриваюсь. Исторические достопримечательности, всяческая древность и музеи не занимают меня. Брожу по улицам, иду, куда глаза глядят, находя в этом тихое наслаждение. Бесцельно бродить по незнакомому городу, будучи абсолютно уверенным в том, что ни тебя никто не интересует, ни ты никого, что может быть приятнее. Лазею по сторонам. И не потому, что меня разбирает любопытство, просто время так течет более незаметно. Слоняюсь без всякой цели. Хватит преследовать цели. Довольно проектов. Даже самый идеальный проект, если такой вообще существует, имеет свою отрицательную сторону. Он предполагает усилия, необходимые для того, чтобы превратить его в реальность. А мне они осточертели усилия. В свое время, когда мне загорелось заняться гимнастикой, я узнал, что мускул развивается только в том случае, если преодолеваешь сопротивление. Не просто машешь руками под звуки радио, но поднимаешь гири, растягиваешь пружины, часами пинаешь твердый, как камень, мешок. Словом, занятия гимнастикой требовали немалых усилий, поэтому я их и бросил. Нафига мне преодолевать сопротивление, если можно избежать усталости? Какой смысл поднимать гири? Что за надобность их поднимать? Чем они тебе мешают? Пускай себе лежат спокойно. Пока ты мал, тебя заставляют ходить в школу. Когда становишься взрослым, тебя заставляют ходить на работу. Почему? А потому что все так делают. Так принято, иначе наступит атрофия или там летаргия. Ну и пусть наступает. С каких пор я ее жду? А чем плохо погрузиться в летаргию? Все равно, что тебя нет, все равно, что ты исчез с лица земли, не заплатив за это болью, в некотором роде тихое самоубийство в холодных объятиях Альп. А-ля-ля, репипи, ага-ха. Август закончился, отпуск тоже. Я снова вышел на работу, что не мешает мне по утрам отлеживаться в постели. Рабочий день в редакции начинается после обеда. Особенно сладко спится, когда надо вставать. А поскольку мне не было необходимости вставать, то, проснувшись около шести, я обращал взгляд к ореху за окном, чтобы убедиться, что он на месте, слегка поднимал руку, как бы говоря «Привет, дружище!» и рассеянно вслушивался в приглушенные домашние шумы. Внизу на кухне уже раздавались стуки, стучал, конечно, Несторов, он здесь встает раньше всех. Стуки будут продолжаться, пока он не приготовит завтрак, не отнесет его к себе в комнату. А еще через полчаса хлопнет наружная дверь, значит, Несторов отправился в парк. Потом приходит очередь Ильиева, который долго и шумно плещется в ванной, а в кухне особенно не задерживается, его завтрак, так же, как и мой, состоит из чашки кофе и ломтика хлеба с сыром или с маслом. Димов подает признаки жизни лишь к восьми. Не потому, что спит дольше Нестерова, он страдает от бессонницы, словно и в постели продолжает диспут с своими противниками. с теми, что наплевали ему в душу, и с теми, что составили моральный кодекс по собственной выкройке. Итак, Димов начинает громыхать в кухне посудой лишь после 8, после того, как захлопнется наружная дверь за Ильиевым. Его хозяйничание на кухне не столько шумно, сколько продолжительно. Кроме традиционного чая из мяты, рыцарь готовит себе отвары из разных трав, скорее всего, от нервов. И густой запах этих снадобий распространяется в гостиной, беспрепятственно поднимается по лестнице и, проникая ко мне в комнату, напоминает, что и мне пора вставать. К 9 часам, когда Димов уходит за газетой, которую он обычно читает в соседнем сквере, я также принимаюсь за кухонные дела. Пока варю кофе, пока завтракаю, стоя, все идет вроде бы нормально. Ну вот, завтрак окончен, и наступает момент, когда спрашиваешь себя, чем же заняться дальше, а ответить не можешь, потому что никаких идей на этот счет у тебя нет. Еще не так давно я в это время работал над романом, но роман уже написан, уже забракован. Валяться на кровати стало невмоготу. Это занятие без того длилось слишком долго. Можно было бы почитать, но к чтению у меня душа не лежит. Или послоняться по городу, но шляться неохота. Однако все равно я роюсь в стопке книг или слоняюсь по улицам. Должен же я чем-то заниматься. Вот вторая половина дня проходит иначе. Незаметнее, поскольку я провожу ее в редакции. Отдел, занимающий 2,5 комнаты, насчитывает 3,5 человека. Большой комнатой пользуюсь я и один молодой репортер, который, к счастью, большую часть времени находится вне редакции. Маленькая комнатка – это кабинет заведующего, а в самой маленькой ее даже и комнатой не назовешь, она так мала, что чуть больше телефонной кабины, ютится полчеловека, то есть наша секретарша. Я говорю полчеловека не из презрения к нежному полу, а потому что секретаршу делил с нами отдел внутренней информации, так что для нас у нее почти не оставалось времени, и функции ее сводились к передаче корреспонденции и к тому, что она при необходимости могла отстучать на машинке какое-нибудь письмо. В свое время кабинетом владел я. Потом мне дали отдел культуры, а когда в порядке наказания меня вернули сюда, на капитанском мостике уже хозяинчил Янков. Я не жалею. Кабинет заведующего так тесен, что после 2 выкуренных сигарет там можно устраивать охоту на лис. Но лис нет, если не считать, конечно, самого Янкова. Ко мне он относится с виноватой доброжелательностью, поскольку по его милости я понес наказание. И со скрытым недоверием, так опасает, что я могу его вытеснить. Нельзя сказать, что я его ненавижу, но и любить его у меня нет причин. Он именно из числа тех, которых и любить не за что, и презирать грех. И не потому, что он лиса, а потому что, оставаясь лисой, никаких других примет не имеет. Он старается держать всегда нос по ветру, его заботит только одно, что скажут люди. Люди — это, в первую очередь, те, кто рангом выше, но также и все ранги по нисходящей линии, вплоть до вахтера на проходной. Отдел писем. Под этой незначительной вывеской кроется масса хлопот, особенно для меня. В ходе изучения писем я сортирую их по категориям. Одни должны быть опубликованы, другие нуждаются в проверке, третьи вовсе не могут быть использованы. Затем я вношу соответствующие предложения начальству, и вот тогда начинается волынка. Янков не склонен брать на себя никакую ответственность. С более сложными вопросами все обстоит просто. Он обращается к главному, и делу конец. Что касается прочих вопросов, то тут положение деликатное. Во всех случаях соваться к главному нельзя. Иначе он скажет, если ты пристаешь ко мне по пустякам, какого черта ты мне нужен в редакции? А не обращаться к нему, значит, надо самому решать, то есть брать на себя ответственность. Вот и думай, и гадай, что скажут люди, и как все обернется. В конце концов, Янков прибегает к единственно возможному испытанному средству, перекладывает ответственность на меня. конечно, предупреждая при этом, только смотри в оба, не завари какую-нибудь кашу. Я стараюсь быть осторожным, что-то проверяю, звоню куда надо, иногда делаю письменные запросы. То и дело гоняю своего единственного подчиненного, чтобы не заварить кашу, так что жаловаться на отсутствие работы ему не приходится. В силу этого я часто остаюсь в комнате один, и у меня есть время для окончательной обработки материалов. Если вы полагаете, что читательские письма публикуются в таком виде, в каком их опускают в почтовый ящик, то вы глубоко заблуждаетесь. Прежде чем письмо опубликовать, необходимо в первую очередь выжать из него воду, потому что есть немало людей, которые, желая сообщить о непорядках в мясном магазине, начинают с того, что соседка по квартире выколачивает ковер, когда ей вздумается. А сосед купил себе «Москвич». Можете ли вы, товарищ редактор, объяснить, на какие деньги мог купить «Москвич» завскладом, ежели у него зарплата 120? Сколько лет ему надо копить, чтобы набралась такая сумма, ведь не камнями же он питается? Так что обычно без выжимания воды не обходится. Но это далеко не все. Бывают авторы иных писем, сказав «А», не говорят «Б», и невозможно понять, в чем соль письма. Тогда приходится основательно попотеть, прежде чем доведешь его до дела. Единственное мое утешение состоит в том, что, раскрыв в один прекрасный день газету, я представляю себе, как какой-нибудь гражданин долго ломает голову, решая, это его письмо или не его. «Пока оставайся на своем месте», — сказал главный. «Это пока сулит мне лучшее будущее, если я не в ближайшие дни, то, по крайней мере, в ближайший месяц. В том случае, конечно, если не знаешь главного. Но я-то знаю его достаточно хорошо, и это пока воспринимаю как шутку. Он и сам отлично знает, что предложить мне лучшее место не так просто, едва ли оно освободится в течение ближайших лет. Скорее всего, главному хотелось бы другого, чтобы я не мозолил глаза, не напоминал ему своим присутствием, что он совершил несправедливость. Эта история ставила под сомнение его реноме строгого, но справедливого начальника. Тем более, что о ней со всеми подробностями знают все, даже работники типографии. И симпатии, если они есть, на моей стороне. Поэтому неудивительно, что он ждет не дождется, когда я избавлю его от своего присутствия. Он ведь знает, что я прирабатываю понемногу то тут, то там, и не особенно дорожу своим местом. После такой обиды почему бы мне не убраться? Но у меня нет ни малейшего желания убираться отсюда. Не потому, что мне так уж приятно кому-то мозолить глаза, просто мне противно потворствовать кому бы то ни было, а ему тем более. Пускай бесится. Уже перед самым концом рабочего дня меня вызывает Янков. Есть у него такая привычка — вызывать, когда ты уже собрался уходить. Чтобы не остаться в долгу, я не люблю даже мелких долгов, я вхожу к нему с дымящейся сигаретой. Генков не выносит табачного дыма, его раздражает, если в его кабинете курит даже при открытом окне. «Слушай-ка, Антон, как же нам поступить с этой детской историей? Как ты скажешь?» «В данном случае я тебя спрашиваю». «Давай тиснем. Вопрос важный. Но, дорогой мой, там такие факты, тогда не надо». «Вот и я того же мнения». Только письмо все-таки не от частного лица, а целого квартала. Завтра поднимут шум на весь город. Вот как вы относитесь к сигналам общественности. Тогда давай тиснем, — говорю я спокойно. И видя, что так он будет мурыжить меня еще 2 часа, добавляю, третьего дня в деле была напечатана передовица насчет заботы о детях. «Верно, — оживляет Синков, — наш материал прозвучит сверхактуально, а потом вас снова начинают одолевать сомнения. Только уж больно жуткие факты». После этих слов его вдруг осеняет счастливая идея. «А ты подскочи туда, да и проверь. Может, даже сегодня вечером? Это же в 2 шагах от твоего дома». Я киваю согласно, хотя охотно выдал бы ему все, что о нем думаю. Дело не в том, что я чем-то буду занят, но именно на сегодняшний вечер я наметил прогулку к Софии, посмотреть, нет ли там Бебы. Я уже повернулся к двери, когда Янков спросил, «Видел в сегодняшнем номере интервью Димова?» «Да, только там глазу не за что зацепиться». Он окидывает меня недовольным взглядом, беспомощно разводит руками. «Что поделаешь? Говорит с тобой, словно чулок вяжет. Никакого запоминающегося факта, никакой живинки, сплошь голые рассуждения. Пустой человек». «Не пустой. Не его эта тема, — возражаю я, — у него тема другая». Янков вопросительно пялится на меня, но я отворачиваюсь и ухожу. Не в моем характере ставить точки над «и». Перед тем, как уйти, я достаю папку текущих дел, чтобы восстановить в памяти подробности. Читаю, как у нас принято по диагонали, пропуская рассуждения и возмущения нравственного порядка и задерживаясь лишь на строках, которые сам подчеркнул. Мать бросила свою семью, уехала с любовником, и больше о ней ни слуху, ни духу. Отец работает на заводе, вечерами пропадает в корчме. Возвращается поздно ночью. Дома остаются взаперти двое малых детей, мальчик 4 лет и девочка 7 лет. Он не столько заботится о детях, сколько бьет их. Соседи часто слышат плач и крики и прочее в этом же роде. Давно стемнело, когда я прихожу по указанному адресу. Звоню в первую попавшуюся дверь, и мне говорят, что интересующий меня субъект проживает в чердачной квартире. Когда занимаешься подобными проверками, находишься вверх-вниз по лестницам. Дома одни дети. Они открывают по первому стуку, впускают меня, не проявляя ни малейшего любопытства, как будто к ним забрел ненадолго соседский котенок. Во всяком случае, одна деталь уже прояснилась. Дети не сидят взаперти. Что еще прояснится? Вид этого помещения убеждает меня, что мое собственное жилище поистине дворец. Свет очень тусклый, как бы специально призван не выставлять на показ убогую обстановку комнаты. Висящая под потолком голая лампочка освещает, главным образом, самое себя. Девочка, уведомив меня, что папа нет дома, возвращается к роли хозяйки. Она крошит хлеб в глиняную миску, морщит при этом лоб от напряжения. Хлеб, видно, слишком черствый и плохо поддается ее слабым пальцам. Веснушчатое лицо девочки поражает своей бледностью и апатией. Длинные светлые волосы спускаются в беспорядке на плечи, окружают это бледное лицо каким-то золотистым ореолом. На электрической плитке греется вода в алюминиевом кувшинчике. За действиями девочки внимательно следит 4-летний мальчуган. На гости ноль внимания. Дети уже привыкли к посещениям и всевозможным проверкам. На девочке выцветшее ситцевое платье в голубую полоску, оно и велико, вероятно, подаренное какой-нибудь сердобольной соседкой. Мальчик в байковой пижаме настолько грязный, что ребенок похож на жалкого бездомного котенка. У него круглое, такое же бледное лицо и черные глаза. Под одним глазом синяк, под другим длинные царапины. «Что ты там готовишь?» — обращаюсь я к девочке, лишь бы начать разговор. «Чурю», — тихо говорит она, продолжая крошить хлеб. «На чем?» «На воде». «На воде с чем?» «С водой», — произносит девочка, на сей раз громче, как бы недоумевая. «Взрослый человек, а не понимает». «А папа где?» «На работе». «Он что же, в ночную смену работает?» «Нет, не в ночную». «Папка в корчме», — слышится тонкий голосок мальчика. Девочка смотрит на него с укором, но молчит. «А когда возвращается, он вам приносит что-нибудь?» «Приносит». «Что же он приносит?» «Да хлеб, если не забудет». «Дядя, а мама вернется?» — снова звенит голосок малыша. Он глядит на меня испуганными глазами, как будто только сейчас по-настоящему обратил на меня внимание. «Ну, конечно. А как же иначе? Разве может человек куда-то убежать и не вернуться?» — отвечаю я. «Мама не вернется», — возражает девочка, словно упрекая меня. «К чему зря врать?» «Тебя кошка поцарапала», — обращаюсь я к мальчику, чтобы переменить разговор. «Папка меня побил», — произносит он жалобно. «Все время его колотит», — подтверждает девочка, — «весь в синяках, бедняка». «Дай-ка я на тебя погляжу», — тихо говорю я, и, притянув к себе ребенка, поднимаю край его грязной пижамы. Хилые тельцы сплошь в ссадинах и синяках. «Зачем это вы раздеваете ребенка?» — слышится вдруг низкий хрипловатый голос. Незаметно для нас вошел отец. Захлопнув дверь, он опирается на нее, несколько вызывающей позе, как бы в ожидании моего ответа. Козырек кепки, низко надвинутый на глаза, бросает тень на его лицо. Я сухо говорю, что пришел справиться, как живут его дети. Опять из дома управления, из более высокой инстанции. Велика важность, инстанция, презрительно бормочет хозяин. Затем он сует девочке хлеб, который до сих пор держал под мышкой, и рычит. «На, держи, брось эту сухую горбушку». Девочка покорно принимает хлеб и кладет его на стол. Мальчик жадно смотрит на раздавленную буханку белого хлеба, робко протягивает руку, но тут же отдергивает ее. «И с какой-то стати его раздеваете, и ребенка», — повторяет отец. Теперь он стоит ближе к свету. Его худое нахмуренное лицо очень смугло, то ли от работы на открытом воздухе, то ли у него печень больная. Руки устало опущены, словно большие кисти непомерно тяжелы. Распахнутый ворот серой рубашки обнажает загорелую мохнатую грудь, от него веет враждебностью и запахом кабака. «Говорите же, зачем раздевали пацана? Я посмотрел, как вы его разукрасили. Попробовал бы сам справиться с таким. Кричишь ему, замолчи, а он орет пуще прежнего». Хозяин, сняв кепку, сердито швыряет ее в темный угол, где, вероятно, находится кровать. «Это серва бросила их, а сама подалась к чертям собачьим!» — ворчит он, как бы про себя. «Жена, мать! Если бы о ней тоже так заботились, стал бы я с ней цацкаться. При такой зарплате, как моя, только оплеухами могу угощать. Она что, не работала?» «Работала, втихаря. Только поздно я сообразил. И когда жена уехала?» «Когда уехала? С кем уехала? Не давала ли о себе знать, почему не кормите детей, если у них другая одежда?» Автоматически, словно по бумажке, задаю я свои вопросы. Отец по-прежнему груб, злобен и рычит, но отвечает. Он, кажется, понемногу привыкает давать интервью. «Что вы собираетесь делать?» — спрашиваю я под конец. «А чего мне делать?» «Делайте сами, вы ученые, забирайте у меня этих детей и не морочьте мне башку. Пожалуй, так придется сделать. Мы их заберем». «Дядя, ты сейчас нас возьмешь?» — вдруг спрашивает малыш. Ребенок вцепился в мой рукав и напряженно смотрит на меня испуганными черными глазами. Девочка тоже следит за мной. Но без видимого оживления. Ей уже известно, что чудес на свете не бывает. «Лично я не собираюсь их брать ни сейчас, ни позже. Я не дома управления и не детский сад. Потому с некоторым удивлением слышу собственный голос. Ну-ка, собирайтесь». Одну неделю в доме царило веселье. В самом начале было трудновато, в конце тоже, но в целом неделя была веселая. Началось купание, и малыш задал реву. Такая игра оказалась для него непривычной. Мыло щипало глаза и особенно ссадина от побоев. А когда я сполоснул его водой и дал ему возможность одному поплескаться в ванне, слезы тут же высохли, и удалось вытащить на сушу лишь после того, как я объявил, что пора ужинать. Ужин был для них настоящим пиршеством, так как я извлек все свои запасы, весьма скромные, говоря между нами, колбасу, брынзу, помидоры и конфитюр. Но дети, похоже, давно не видали такой роскоши. Они так жадно набросились на еду, что я стал беспокоиться, как бы им не стало плохо. Пришлось объяснить, что и завтра будет тот же день. Следующее утро ушло на покупку одежды. Самой необходимой, недорогой, но малыши радовались любому пустяку и были на седьмом небе, тогда как я втайне наслаждался своеобразным эгоизмом, который мы величаем заботой о ближнем. После обеда возникли затруднения, мне надо было идти в редакцию, а тащить с собой детей в качестве вещественного доказательства того, что моя миссия выполнена, я не мог. Пришлось отвезти их в ближайший парк, дать им ключ от квартиры, мелочное мороженое и наказ вести себя хорошо. «Ну, проверил?» — спросил Янков. Я рассказал ему в нескольких словах, что и как, не упоминая о том, как я поступил с детьми. Это едва ли было ему интересно. «Гадкая история, слов нет», — замечает мой шеф. «Это совсем не для печати». Ну, вот что я решил. Мы перешлем письмо в соответствующую инстанцию с предложением заняться этим вопросом районной детской комнате. Тогда никто не сможет обвинить нас в том, что мы оставили сигнал без внимания. Ну, раз ты решил. Наскоро, покончив с текущими делами, я просил разрешения уйти пораньше. На душе у меня скребли кошки. А вдруг на детей напало хулиганье, а вдруг их забрали в милицию или задавила машина? Они оказались там, где я их оставил. Сидели на скамейке, держась за руки, словно боялись потеряться, и наблюдали, как неподалеку ребята постарше поочередно катались на велосипеде. «Вы почему не играете?» — спросил я. «А как?» — спросила в свою очередь девочка. «Мы не знаем никакой игры», — уточнил малыш. «Тогда купите себе по бублику», — велел я, заметив, что в палатке у входа в парк продают только что привезенные бублики. Получив от меня необходимые средства, дети бросились к палатке. В этот момент я заметил, что за мною наблюдает поверх очков Димов, устроившийся на противоположной скамье. Он усмехнулся и кивком подозвал меня к себе. «Ваши дети?» — спросил сосед, когда я подошел. «Не бойтесь, они у меня временные», — ответил я. «А чего мне бояться?» Он поднял седые угловатые брови, выражающие легкое недоумение, всегда, когда даже они не подняты. «Шума?» — пояснил я, вспомнив историю с дворовыми мальчишками. «Шума, говорите? Шум пустяк. С детьми другие заботы, но пускай об этом думают родители». «У вас были дети?» «Бог миловал решительно», — отрубил рыцарь. «Жена у меня была». «Жена, не жена, это отдельный вопрос. А что касается детей, Бог миловал». «Но ведь дети, говорят, наше будущее». «Да, если верить газетам». «Или если у вас есть время, и вы можете посвятить себя их воспитанию. Только вот у кого в наши дни есть время?» «Тогда давайте поступать как царь Ирод». «Ну, зачем же так-то? Можно и по-другому, если это вас интересует». «Почему же не интересует?» — говорю я, убедившись, что дети вернулись на свою скамейку и грызут бублики. «Что такое, по-вашему, родительская любовь?» — спрашивает Димов, глядя на меня поверх очков. «Известно. Родительская любовь — мелкособственническое чувство», — поправляет меня Димов. «И он начал втолковывать мне, что современные родители, как правило, не в состоянии дать детям воспитание. Следовательно, эту функцию должно взять на себя государство». Димов толковал обо всех этих элементарных вещах с таким гордым видом, словно сам их придумал.